каждая командировка в Чечню, и ты должен, вернувшись, слать телеграммы по вновь записанным адресам. Одного содержания. Имя рек. Ваша тетя, дядя, сестра, мама жива и находится в Грозном. Условия ее, его жизни крайне тяжелы. Просьба срочно связаться с... В результате у меня теперь есть своя карта России. Карта пустых сердец. И я знаю, где живут люди, бросившие своих близких в тяжелейшей беде. И никто уже не посмеет сказать, что карта эта не написана кровью и человеческими жизнями. Многие из стариков, которые еще были живы в Грозном после штурма 2000 года, позже скончались, ничего не дождавшись, или схватили случайную пулю в многочисленных перестрелках. Бабе Клаве повезло. Ее единственный московский сын, хотя и отказывался забирать ее к себе, постоянно передавал ей в Грозный деньги через меня. Однажды это было так. Мои друзья-журналисты и я летом 2000-го собрали гуманитарный груз для Грозненского дома престарелых, обитатели которого, полностью забытые властью, сидели там без еды, без вещей и лекарств. Сын Клавдии Васильевны, поняв, что я скоро буду в Грозном, попросил взять с собой 4000 рублей для нее. Я объяснила, постараюсь передать, но не обещаю, так как гарантии, что удастся попасть именно в ту часть Грозного, где находится Клавдия Васильевна, никакой. Ехать предстоит вместе с военными, а они панически боятся и маршруты менять, и остановок в городе. Но когда колонна с 5 тоннами продуктов, одежды и медикаментов въехала в Грозный, я поняла, что судьба благосклонна ко мне, и мы вскоре обязательно проедем мимо двора, где находится Клавдия Васильевна. Рядом в кабине грузовика сидел молодой худенький капитан старшей колонны, значит, тот, который принимает окончательное решение, двигаться ей дальше или остановиться. Разговорились, объяснила все, что знала про стариков Грозного, показала конверт с деньгами, рассказала о московском сыне. И капитан оказался человеком. Подумав какое-то время, он приказал водителю сделать остановку и пошел в нужный двор вместе со мной, сказав: «Я сам буду охранять». Клавдия Васильевна лежала на кровати, плохо себя чувствовала. Посреди многомесячной грязи, никогда не убираемой полуразрушенной комнаты, где есть 3,5 стены, а в 4-й проем от артиллерийского снаряда, завешенный тряпьем. Как тут в дождь? Баба Клава уже по шагам узнала меня. «Анечка, ты?» Хотя к этому времени мы не виделись 3 месяца, никак не меньше, да и само знакомство наше было шапочным. Но Клавдия Васильевна так ждала весточки от сына и так связывала эту весточку со мной. Капитан присел на единственный стул у двери, молча слушая наш разговор. «Ну как там мой Валера?» «Все нормально». Не тяжело ему было послать эти деньги? Вам тяжелее. А вы ему лишнего не наговорили обо мне? Мы пробыли у Клавдии Васильевны 10 минут. Первой встала я. Капитан даже не торопил. Я заметила, он плачет и не спешит на свет, где нас ждут его бравые товарищи по оружию. «Спасибо», — сказал капитан, — «когда мы вышли, что взяли меня с собой. Мы же не видим всего этого. Мы же не знаем». Мы сюда не ходим. Это была правда. Для военных война не персонифицирована. Они стреляют по руинам, а кто конкретно сидит в тех руинах, им думать не полагается. Слез этого 25-летнего тогда человека я не забываю. Никогда. Война такая получилась. Федералы не плакали по гражданским. Но еще и потому, что капитан потом стал жертвой всей этой истории и заплатил службой за собственное добросердечие. Итак, не успела доехать до Москвы телега из Министерства обороны. Донос, сигнал в Генеральную прокуратуру. Оказывается, я имела злой умысел, намеренно подвергла опасности жизни российских военнослужащих. Действием, выразившимся в том, что заставила остановиться колонну и пошла куда-то по своим личным делам. Вот так. В том грузовике, оказывается, среди офицеров был контрразведчик. Он-то и начирикал фальшивку. Я дала все требуемые объяснения. И те, кому их дала, поняли и про бабушку, и про деньги, и про ее сына, и отстали. Меньше повезло капитану. Его уволили. За Клавдию Васильевну. За ее жизнь. На привезенные нами деньги она довольно долго прилично жила. За его слезы. Но военным не имется. И поэтому дальше цитата из мемуаров генерала Геннадия Трошева, получившего на войне Героя России, но так и не разучившегося лгать. В августе 2000 года Политковская сопровождала гуманитарный груз для дома престарелых в Грозном. Военные выделили охрану, сформировали колонну, вынуждены были задействовать людей, оторвав солдат от выполнения прямых обязанностей в зоне боевых действий. Ведь любое продвижение колонны по городу далеко не безопасно. Но Анна Политковская, похоже, об этом даже не думала. По пути следования требовала неоправданных остановок для решения своих личных проблем, выделено мною, чем подвергала риску сопровождавших ее солдат и офицеров. Она остановила колонну и, приказав военным ждать, растворилась в городском квартале. Около часа солдаты и офицеры торчали на улице, как в тире, представляя собой отличную мишень для боевиков. Командир извелся. Всего одной гранаты какого-нибудь отморозка хватило бы для трагедии. И именно об этом он и сказал, в конце концов, вернувшейся Политковской. Журналистка закатила истерику и стала оскорблять военных, насколько злобы хватило. Вот бы послушали ее родители и близкие солдаты офицеров. Глаза бы заплевали Политковской. Это слова мужчины.